слушаете Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Мы продолжаем наши передачи «Здравомыслие с Ладозаром». И сегодня мы в очередной раз находимся в открытой Славянской академии. Я приветствую тебя, Ладозар. Здравия тебе, Елена! Здравия, уважаемые слушатели и смотрители Народного славянского радио. Мы не покидали открытую Славянскую академию. Мы пили чай и продолжаем следующую передачу. Мы продолжаем ведать образы слов. И сегодня нашу передачу я предлагаю оформить, вот, допустим, словом таким, как «правда». Что такое «правда»? И, как я и обещала в нашей предыдущей передаче, остановились мы на том, что хотели рассмотреть образ слова «истина». Да, и вот «истина», «правда» – это как раз вот и имеет, по моим ощущениям, да, как мы считаем, отношение к правде-то. Давай с истины начнем. Ну, пока мы записываем с вами образ истины, Елена Андреева расскажет, что же такое истина в ее понимании девичьего мозга. Мы записали с вами слово «истина», и Елена Андреева сейчас даст свою версию этого замечательного образа. Судя по тому, что начинается с «ижи», это есть уравновешивание. Уравновешивание словесное, образного действия, утвержденное вот, того, что есть внутри. То есть это, опять же, внутреннее какое-то состояние, насколько я понимаю уже. Я уже ведь научилась видеть образы, как Ладозар рассказывал. Конечно. Так это каждый умеет. Наш уважаемый зритель, который смотрит и продолжает смотреть наши передачи, это сознание, которое мыслит образами. Почему? Потому что безобразный человек, ему это неинтересно. Поэтому с огромным уважением каждому просмотру, пусть нас будет около 110 тысяч. И, собственно, давайте с вами поделимся, что же такое истина в комментариях. Ну а мы попробуем посмотреть, сможет ли буквица ответить, что такое истина. Как верно сказала Елена, называя буквицы ижи, да, вот равновесие, истина земная, сама по себе одна из граней ижейных форм у нас будет идти как истина. Истина вселенская. Истина явная, истина общинная. Ну, это те самые грани. Ну и в данном случае, если мы даже берем вижицу как соединение левой и правой, то это истина благородная, как благоистина, скажем так. Благая истина. Следовательно, начертание даже через ижейные формы у нас тоже может быть разным. По звучанию они будут идти как в тонах. Пока в славянский язык не вернулись, тоны расстановки. Там восходящий, ровный, нисходящий, краткий. Поэтому у нас 4О, 4Е, вот обратили внимание, 4И, они как-то по звуку различаются. И мы об этом тоже обмолвились уже ранее, язык был певучий. Поэтому первое, что вы будете наблюдать у своих чада, которые будут приходить, предки воплощаться, они любят петь. Вот они поют везде. Поэтому пойте сами. Есть очень много хороших славянских песен, учите на память, и память тренируйте, и голосовые связки разрабатывайте. Теперь, возвращаясь к истине, потому что это тоже истина, надо бы подумать, а что такое истина в начертании, в том, котором мы первые, да, вот через ижейные формы, читаем слева направо. Иже слово оро твердо, иже наш аз, то бишь равнославление. Твердо, ровно, мера, единство. Равнославление. Слово сотворяшь, отвердо, и же наш аз. И здесь тоже опять те, кто привыкли уже к наш. Наш – это параметры. Наш аз шауро. Получается равновесие между утвержденным и, образно говоря, мерой единством. Эта часть уже считывается. Слово сотворяшь, как соединение, одна из граней направления. И же, как то, с чего мы начинаем. Если мы говорим про проявленную истину, та, которая через иже, иже, живот, есть. Мы поназывали буквицей вот именно это начертание. То это то, что будет уравновешивать жизнь явно. Почему ее и обычно берут как истина земная? Она не столько земная, сколько явная. Здесь тоже уточнение. Когда жизнь проявлена, потому что жить можно и на Земле, если вы, допустим, перемещаетесь на каком-нибудь стратегическом военном крейсере в космосе, вы тоже там живете. Но не на Земле, а в этом, образно говоря, каком-нибудь волшебном, фантастическом транспортном средстве. Поэтому там, где жизнь проявлена, там и работает иже. Если мы говорим про Вселенную, то жизнь эта проявлена не только в носителе, но и вообще, в принципе, из потока в это измерение заходящее. Получается, истина вселенского слова, утверждающая равновесие в параметрах единства, она заложена уже где-то выше, чем просто там, где мы проявляем жизненную явь. Тоже истина вселенская. Истина община – это там, где объединили потоки и уравновешивание. Ну, то есть община, любая общность, не просто берем только славяне, которые прыгают через костры. Общины бывают разные. Поэтому истина общины, я не знаю, там, дальнобойщиков, это то, что они как через слово сотворили и уравновешивали в соответствии с параметрами единства. Истина общины преподавателей – то же самое. Понимаете, общины бывают разные. Образно говоря, и нить, у нее и задача такая – обобщить левые и правые согласующие образы. Ну, как, допустим, сейчас вернемся, чтобы еще вспомнить. Если вы начинаете обобщать знания и то, что вы созидающим действием, то это называется вид, то есть видение, как итог. Обобщить то, что знаем, с тем, что создано. Это другой вид, в отличие от ижи, допустим. Вот такая история у нас будет с Иже. Я не просто так это все подробнее расписал, чтобы было проще сейчас понимать, что истина в том виде, в котором сейчас это люди обсуждают, слышали, да? У каждого своя истина. Как это можно проверить? Здесь не то, что у каждого, а есть сформированное слово и утвержденное в равновесии с параметром аса. Следовательно, если мы о точке истины... Да, я думаю, что стоит разобрать слово кривда еще. Да, правда, истина, кривда – это, можно сказать, что слова, которые по смыслу могут, да, перекликаться. Ну, там про веды какая-нибудь. Давайте мы веду это возьмем. Сейчас она идет через веды, про вуды. Здесь можете ставить «е», «еть», «оро». То есть в данном случае мы хотя бы возьмем ту правду, чтобы понимать, какая она истина именно через «еть». Поэтому как домашнее задание тем, кто смотрит, здесь вот постарайтесь поменять и увидите. Это про веда. Есть веда и есть веда про. В этом отношении нам интересует этот образ правды. Истина кривда. Како оро? Тоже вопрос вчерашних занятий очной группы. Кривда и правда. Ну хорошо. Смотрите, что у нас получается. Приближение – удаление. Сотворение – сотворяемого. Речение – рекомое раздельное. Ровенство – союз. Веда – мудрость, знание. Сотворяша – сотворимое. Добро – склад, расклад. Единство – единица. Что я сделал, поназывал. И вот это, еще раз напоминаю, те, кто в образ, скажем так, входит, но не чувствует его в том виде, в котором он описан, хорошая такая шпаргалка – дыхание. Я всегда на занятиях предлагаю. Что такое дыхание? Вот образ дыхания у вас у всех есть, правильно? Но он состоит из действий каких? Вдохнуть – это потребление, и выдохнуть – это производство. Это разнонаправленные действия единого процесса. Дыхание – это единство вдоха и выдоха, колебания. Поэтому образ, он не считывается оттуда или оттуда, это диктомия. Образ – это движение, образно говоря, микро-макро, из макро в микро – это и есть он. Как жизнь, понимаете? Как идти. Идти – это удаляться от чего-то, приближаясь к чему-то. Вот так мыслить нужно научиться, не линейно здесь или здесь. Мышление на буквицы – это, образно говоря, объемное, такое квантовое получается какое-то. Ты видишь и форму объекта, и объект этой формы сразу же, изнутри, вовне. Получается, кривда здесь, при этом начертании, это приближение к рекущему, ровно веданию склада единства, а обратно из-за чего? Из единиц разложенных сотворяемых знаний в союзе раздельно действуемых удалений. Получается, кривда, ну если на языке там физики, от точки А до точки А, Б, прямое движение от, ну, от этой точки сюда, или отклонение от этого движения, это и есть кривда. Удаление и приближение. Приближение напрямую, удаление, ну любое искривление от кратчайшего расстояния. Поэтому кривой свет, это вроде как искаженный уже волновой. Кривые зеркала, кривое мнение, кривой человек, да? Кривда и ерцы отвечают за речение. Вот и подсказка как раз, что кривда – это не ложь, то, что поверхности расположены. Мы это уже обходили с вами, помните, ложе поверхностное. Но просто эта лан она не перешла, у нас сейчас идет Л, а эта Л перешла к западным славянам. Но это та же наша буквица. Сказки же у нас не кривда, сказки, ложь, давний намек. Кто познал, тому урок. И возвращаясь теперь к этому образу кривда, мы получаем вроде как единое ядро. И здесь веда есть добро, ну в данном случае оро стоит. И здесь мы можем кривду написать через оро. Что выделяем? Кри и пра. Кривить, править. В этом отношении криво, право. Право это не право, это путь сотворяшего, рекущего единства. Других букв-то нет. Путине рекущего единства из единиц раздельно действуемых бездействий. То есть опять дох, выдох, дыхание. Получается, что кривда это приближение и действие рекущего равновесия, а правда это путь рекущего единства. Р и там идет, поэтому они как бы близки. А вторая часть у нас общая, мудро связанная склады созидания. И кривда, и правда содержат веду. Вот что важно. Поэтому кривить душой, это не противонаправлять. Кривить это немножечко не так сказать. Насколько немножечко только? А все зависит от того, какое приближение или удаление. Сильно действует это или слабо. Вот и у какого есть же к подойти к столу. Ну, близко он к ней подошел, или чуть-чуть подошел, или совсем. Понимаете, како же оно работает как приближение. И здесь получается искривление той правды. Правда, она изначально. Есть движение ра. Путь сотворяша ра веды. Это есть правда. Та самая пра, которая через мудрость созидающая здесь, это через ять, это та праведа, которая от этого измерения, образно говоря, соединяет. Здесь мудрость. А здесь собирание воедино. Добро. Получается, это та самая веда, вышняя. Но у нас есть правда через созданное. Ну, например, правда, что у меня сейчас маркер в правой руке. Это ты увидела, мы это уже обсуждали. То есть тогда ставим Е. Это та самая веда, которую ты знаешь и собрала. Поэтому, когда мы не видим, правду я говорю или неправду, истинно или является моя правда, или это искривление, толкование буквицы, как мы это проверим? Смотрим в истину. Получается, что истина выступает инструментом. Как ты считаешь? Или основой кривды? Или правды? Ну, я так думаю, что, скорее всего, инструмент. А говорю я истинную правду? Чувствуете? Или правдивую истину? Посмотрите, какие образы. Разные совершенно. Разные, разные. Истинная правда... Получается, что у правды есть качество. Есть не истинная, кривая правда, а это истинная. Из слова сотворенное. И в зависимости от того, где это иже будет работать, там будет ровно жизнеявие, славление. А дальше идет утверждение этого жизнеявия. Видите? И по параметрам сопоставляемое с единством. Где нужно править? Вопрос-то в другой. Хорошо, я понял, что, где нужно изменить. Как понять, истина или не истина. Как правило, вход идет через программирование, то есть это смена. Ну, здесь были треугольнички, а тут квадратики, например. Да, вот сопоставление левая, правая часть. Потом здесь стал кружочек, а тут вот истина вносится в наш. Вот ты знаешь, я думаю, что то, что ты сейчас говоришь, о чем ты сейчас говоришь, какие образы несешь, это очень своевременно, именно вот в наше время, в которое мы живем. Вот поведай, как людям понимать, где истина. Говорят очень многое сейчас. Из разных источников, по разному поводу говорят очень многие разные вещи. Как понять, где истина? Вот я буду говорить на своем примере, те уважаемые наши зрители, сородичи, ну и просто люди добрые, которые смотрят сейчас этот ролик. Говорю ли я истину? Как вы проверите это? Если вы знаете иже, и слово это сотворенное, утвержденное, видите, слово утверждено и находится в равновесии с параметрами, то есть мои параметры будут совпадать с вашими параметрами, и они будут едины, то для вас эта истина через мое слово утвержденное будет также в равновесии находиться. А для того, чтобы эти параметры, мной передаваемые, в вас были, вы должны с ними ознакомиться. А это означает, когда вы берете базовые, зачем предки оставили азбуку? Вы берете базовые образы, устанавливаете у себя эту программу, я вам передаю образ, вы берете, распаковываете, сравниваете с программой, говорите так, соответствует тому знанию, которое нам предки передали. То есть, здесь чай налили, я говорю, это чай, Иван-чай, а у вас есть, Иван-чай должен с таким быть вкусом. Вы выпили, говорите, да, истину. А когда человек не знает эти параметры, он не знает, что такое Иван-чай. Вот говорят, пойте детей молоком. Сейчас вылили молоко, осталась только этикетка, молоко. Он туда залили ликер белый. И говорят, ну видите, у вас же написано молоко. Истина это говорит, этикетка, да, а знание. Опять же, возвращаемся к тому, что обращайтесь к знаниям и мудрости предков наших. Не я, не кто-то другой из операторов. Да, мы лишь толкователи буквицы. Любой азбуковед, который проходит, любой человек, который сейчас мудро напишет свое истинное видение на те самые образы. Для того, чтобы исправить разногласия, нам все-таки нужно обратиться к знаниям. А предки оставили нам эту огромную подсказку. Они прекрасно знали, не первый день живем, что когда-нибудь человечество от образного восприятия вернется к безобразному. Ну, не первая это ночь Сварога, сутки Сварога. А тем, кто еще не знает, не ведает пока буквицу, им как понять, истина или нет? То есть это те параметры, опять, которые с моими внутри соприкасаются или нет? То есть, другими словами, входит в меня это или не входит? А здесь только по внутренним ощущениям. Я понял. То есть вот эта истина же, она кем формируется? Жизнь, бытие. Вопрос, откуда мы ее получали? Вуз, школа, работа. Кто программирует это слово? Кто создает? Все прошли учебные заведения. Следовательно, что делает преподаватель? Он сравнивает утвержденные параметры слова с тем, которые тебе сказали, что это вот так и вот так. Если ты не совпадает с этими знаниями проверки, то ты говоришь не истинное знание. Но кто определил эту истину? Как правило, мудрые мужи, ученые, комитеты, либо какие-нибудь предки, написавшие мудрость. Вот в чем суть. Нам всегда нужен, здесь бы не стояло N. И вот тут еще один вопрос, потому что многие люди уже настолько слышат ложь, правду и кривду, а запускается благость. Истина, как только вы через благость чувствуете, она несет. Вот знаете, если это утвержденный параметр несет тебе благость, а у женщин же поле больше, они больше чувствами, чем мыслями. Вот он, как это, душа у меня так чувствует. Вот я чувствую, это истина, это не знаю, как объяснить, у меня вот какие-то там ментальные антенки. Вот эта работа вижется. Почему? Потому что пси, емкость пси-поля 700. У женщины оно выше, чем, допустим, кси у мужчины. У мужчины это концентрат. Ну, образно говоря, луч по емкости очень сильный, мощный, но по энерго не такой. У женщины наоборот, у нее поток шире, объемнее, но вот сила меньше. Как это? Вольтметр, амперметр. И поэтому соединение кси и пси-полей это и порождает разум и чувство. И в зависимости от того, кто из сородичей сейчас смотрит, мужчина меня понимает образно, женщина ничего не понимает, но они чувствуют. Истинно я говорю или нет. Поэтому, если это вам несет благость, эти знания вам, как говорится, ложатся на сердце. Да. Обратите внимание, что многие программисты так и пользуются, но программаторы этого мира, они стараются подать через чувства. И вот эта руна сердца, которую рисуют, она очень хорошо сейчас работает. Любовь, чувства, эмоции. Возвращаясь к комментариям от наших слушателей и зрителей, была заявка рассмотреть такое слово, как потреба. Вот по моим ощущениям, это как-то связано со словом потребность. Да? В чем твоя потреба в данный момент? Вот, пожалуйста, нам раскрой образ этого слова. Потреба. Передаем уже привет дистанционной группе азбуковедов. Это было чуть пораньше, там у нас преподаватель есть, Татьяна Витальевна, она как раз объясняла очень хорошо. Потреба. Вы знаете, на самом деле не хвалюсь, а вот, ну, мне приятно видеть, что это работает не только у меня. Вот наш седьмой круг, он свидетель тому, да? Что потреба означает? И потребность, как правильно ты, Елена, как-то с богами я не очень преклоняюсь перед богами, да. Сам Богович, ИБ должно быть как бы. Так, что означает образ потреба? Сейчас же, в принципе, все создают как-то общество потребления, вот, идеальный потребитель, и что такое треба в том отношении, ну, к которому мы привыкли в жизни. Потребление, хорошо это или плохо, да, как-то оценка. Есть сам по себе треба. Требовать, потребовать, это опять к вопросу рун направления. За требовать, потом от требовать, ну то есть здесь поиграйтесь. На требовать, многие истории будут рождаться. В данном случае мы будем пути оболоченное, утвержденное действие, как твердо сотворяше, рекущей связи больше единства. У Боги идет движение вверх, то есть было столько, стало столько. И оно, образно говоря, как лесенка, будет постоянно подниматься вверх. Это задача Боги, большение, множение. Ну, большой ребенок, он будет больше, чем до этого был. Или богатый человек, у него будет больше, чем было вчера. Так работает Б, большение, множение, скажем так. Получается, в потребе уже заложено множение и чего-то единиц. Видите, вот это Ба. Ну, как баба, которая множит единство божественных начал. Рицы, как это, реба. Сейчас все согревшиеся. Рцы, едь, боги, ас. Речение связи божественного единства. Твердо сотворяша, получается, как твердение, процесс. И пути он идет, как пути оболачивания. По идет, как словно по этому, по требе. Следовательно, когда мы рассматриваем ядро треба, то, что тело сотворяет и речет через внеземную связь божественного единства, это треба через связь между измерением и вышним. Но если мы требу пишем через еть, да, через есмь, все уже, все вместе, понятно, вы меня слышите, через есть. Есмь — это уже разная божественная связь, это треба расширенная. То, что требуется не в проявленном виде. То есть рекущее, божественное, проявленное. Ну, допустим, требуется через есть выпить воды. Это потребность тела, сотворенная по речению, через органы чувств, умножить единство этих единиц. У нас есть потребность жажда, да, вот это сигнал. Или потребность дыхания, потребность в сне. Намного потребностей проявленных. Поэтому если мы это можем обнять, съесть, украсть, это есть. Но есть вещи, которые мы не можем проявленными ручками взять. Ну, потребность в добрых чувствах, в хорошем друге. Как? Вот что тебе нужно? Что требуется? Что-то больше, чем просто есть. Деньги есть, но нет вот этого. Это треба, которая расширена за грани восприятия бытия. Получается, потребление и, скажем так, производство уже выходит через есть. И возникает вопрос, как работать с требой, которая работает через еть. Это та самая потребность, знаете, вот как вернуться к корням. Почувствовать себя частью чего-то большего, когда ты из этого измерения уже начинаешь речь куда-то туда, то есть прикоснуться к каким-то высокомерным предкам, именно высокомерным, ну, получается, низкомерные потомки, но мы же ниже мерности. Конечно. Они ушли на тот свет. И вот эта потребность в божественном единстве уже со своим родом. Ну, а если вы берете уже сияние, это путь сияющего, вроде как тебе хочется слиться и быть частью этого. Если генетическая потребность, то, что заложено внутри по наследственной. И вот так работает каждая буквица, смотря что вы подставляете. Но сама по себе треба и те требы, которые приносят на обрядах в соответствии с традициями, это как бы и есть подключение через ту материальную составляющую, которую размещают, да, в костер там, или треба приносят лешему там на пенечке. Подсоединение. Его же там не обнимешь, а это уже какое-то поле. Вот такой хороший, мощный образ. Здесь много нужно рассуждать, но я надеюсь, хотя бы показал, как мыслить и как буквица показывает, что не все так однозначно. Просто выпить воды, заработать денег и купить машину. Предки думали другими категориями. Очень интересно. Я понимаю, что мы можем продолжать разбирать и образы нашего могучего языка, образы слов. Я предлагаю на этом остановиться пока и все-таки немного еще вернуться к Коляде Дару, который недавно выпустила открытая Славянская академия, и сказать нашим слушателям, что, уважаемые друзья, на нашем сайте Народного славянского радио вы можете найти всю информацию о том, как можно приобрести этот замечательный Коляде Дар. Очень много трудов, благих трудов и усилий приложили создатели, в том числе Ладазар, этого Коляде Дара. Яркий, красочный, и который на 2 года, да, на 2 лета. На 2 лета, да. Ну, просто можете там на сайт зайти, там Славянская академия, тоже будет информация подробная. Это тоже хороший подарок Коляде Дару. И благодарим всех исследователей, которые приняли в этом участие. Благодарим Народное славянское радио, которое подсобило, скажем так, в оповещении наших друзей и сородичей. И хотел в завершение нашей передачи все-таки, это было важно, то, что мы сказали, потому что там иконы рода, и про имя наречения, и про традиции, и про солнце, и про родославие, много статей. И вот эта сетка, которая староверами хранится, ну это 9-дневная неделя, мы тоже ее приложили, без праздников, потому что лучше идти к носителям традиций, там все про праздник напрямую расскажет. Но я хотел завершить это хорошим, добрым и важным словом. Само по себе слово «важно». Да, вот мы говорили важные вещи. Не просто там, знаете, что вот есть такой Ладазар, он повыпендривался, там, порассказывал буквицу. Я на определенном пути понял, что это, ну, вот мой удел. Вот. И то, что я делаю с любовью. Я надеюсь, те азбуковеды, которые изучают буквицу, не только ко мне, идите просто изучать. Есть много носителей и староверов, которые прекрасно преподают. Важно к этому прикоснуться. Важно эту традицию хранить. Веда ас, жизнь сотворяши, наш Он. И если мы рассматриваем то, что важно, ведание едино жизненного действия, мера оболачивания. Если вы работаете с наследием, это важные параметры, то, что заложено внутри. И самое интересное, что в слове «важно» есть проникновение, да, в единое жизненное действие. И если эти по параметрам действия в жизни являются источником ваших знаний, это для нас важно. Но как работает наш? Если это и это не важно, оно не входит. Я почему этот образ хотел доказать? Ведь некоторые считают, что не важно ни изучение знаний, ни изучение языка. Есть какие-то другие способы его познания. Но, встречая человека, образно говоря, в жизни, тот, который в жизни живет и по параметрам это в себе оболочен, мы вроде видим, что то, что важно для нас, для него не важно. И начинается причинение мудрости. Вот. Нам с вами важно жить и создавать вот эти параметры в оболочке, то есть мудрость объединять и жизнь эту ваять в меру оболачивания. Вот что важно. Я надеюсь, этот образ подал, что параметры нужно оболачивать и, соответственно, жизнь создавать. Не просто знать, а создавать. Жизневаяние. Важные вещи, они проживаются. Поэтому, если вы что-то узнали, если вы узнали, как шить такое замечательное платье, шейте и носите его. Знаете, как тоже интересный вопрос, как называлась древняя вера. Да? Вот на современном языке есть там социализм, коммунизм. Мы не будем об этом, но вот если хранителя взять, тоже подумать, это версия моя, сохранение это вроде как сервер. То есть важно хранить традицию. И хранитель, ну как консерватор, хранитель народа как нации. Как это, национал-консерваторы мы, что ли, получается? Еще важно сказать о том, что мы продолжаем наши передачи «Здравомыслие с Ладазаром». Сегодня мы рассмотрели и коснулись тех образов, которые относятся к слову «правда», «кривда», «истина», «важно» и в чем «потреба наша», выяснили. Да. Да. Друзья, благодарю вас за то, что вы пишете свои пожелания, вопросы, за ваши добрые, теплые слова. Отдельно благодарим. Да и не теплые тоже. Критику мы любим, но по делу. Я Елена Андреева, Ладазар. До следующей встречи. До новых встреч, друзья. Будь добру.